и ушел со сцены. Дали занавес. И спектакль возобновился спустя несколько минут. По сути дела, в театре произошло невероятное. Молодая актриса расколола великого Мордвинова, чего до нее никому не удавалось сделать. И это еще не самое страшное, ужасное произошло в Амхате. Еще до войны на спектакле «Чудесный сплав» Киршона. Герои пьесы, пытливые инженеры, изображают новый сплав. Согласно задумке сценографа, они сидят наверху, а из люка появляется рабочий, который сообщает: «Стал брать стружку, сверло сломалось». Никто не знает, что произошло в этот день с артистом. То ли он устал, то ли перед выходом на сцену с кем-то делился чем-то сокровенным. Но выскочил он в последний момент и, запыхавшись, произнес: «Срал!» — пауза. Бля, удивленная пауза. «Срушку!» — гробовая тишина. И договорил ее. Захлопнул люк в сердцах и исчез. Говорят, с этого момента его в театре больше никто не видел. История с оговорками продолжается и по сей день. В подвале у Табакова актриса Марина Зудина в спектакле «Секс, ложь и видео» обращается к своему мужу. «Грэм, проснись! Грэм!» Муж Ярослава Бойко, и не думает вставать, чем весьма смущает партнершу, которая знает, что именно в этой мизансцене он должен проснуться. Что такое? Может, заболел? Нет, дело в том, что мужа зовут не Грэм, а Джон, а Грэм — совсем другой парень, который нравится Зудиной. Но чтобы не ввести зрителя в заблуждение, Джон вынужден притворяться спящим, пока актриса не сообразит назвать его настоящее имя. Да это еще что, мужской состав табакерки, который мощно выступает в пьесе «На дне», ждет, что вот-вот на каком-нибудь спектакле случится филологическая беда. Виталий Егоров, играющий барона, несколько раз спотыкался на глаголе «удавиться», что в результате, все уверены, приведет к тому, что однажды, ворвавшись в ночлежку, он сообщит: «Актер на пустыре удивился». То-то все удивятся. С тех пор, как родился театр, человечество не может успокоиться на предмет изобретения его всевозможных вариантов. Театр предметов, теней, дверей, зверей, эротический и порнографический, трупы лилипутов, мелкими шагами бороздят города и веси. Компьютерный театр пытается выжить со сцены все живое. Но все эти новые, старо-хау, ничто по сравнению с Зингаро, этим единственным и уникальным в мире театром, где лошади, как люди, работают наравне с людьми. Лошадиную труппу 80-х во Франции основал весьма странный человек по имени Бартабас. Вообще в этой лошадиной истории очень много странного и невероятного. Я первый из русских журналистов побывала за кулисами животного зазеркалья и узнала, что такое история лошади. Спектакль в честь коня, два порока в одном имени, солярий для лошадей, альбиносы среди скакунов, поцелуй в копыта, театр без секса. «Это не цирк», — говорит мне Мари Франс, резко разворачивая авто перпендикулярно Женевскому озеру и мчит туда, где Зингаро показывает швейцарской публике свой новый спектакль «Триптих». У Бартабаса совершенно другой подход к лошадям. Он уважает индивидуальность каждой и никогда не заставляет их ничего делать. Он ищет то, что им нравится.